Сколько существует современное изучение предыстории человечества, оно всегда основывалось на предположении, что замысловатые, повторяющиеся образцы ранних мировых цивилизаций с их горами, храмами, камнями, центрами, преисподними, чудными столпами и мельниками или мельницами являлись результатом человеческой природы в целом, а не распространение индивидуальных представлений людей. В таком ракурсе ранняя история народов мира выступает просто-напросто подсознательным проявлением структур человеческого разума. Мои собственные изыскания привели меня к иному выводу. Цивилизации, основанные на авторитете мифов, активно стремились преодолеть ограниченность обыденного сознания людей, увлекая их в царство высшего сознания, начертанного на небе. В таком деле бесспорно доступным предметом обмена были проявления человеческой природы в древности, например, бессердечность людей и ягуаров. Это стремление было чем-то естественным и подсознательным. Мифы, похоже, устанавливали диалог с небесными образами, чтобы задать великие вопросы о природе и степени человеческой ответственности. Миф был сознательным. Первый инструмент этих поисков – великая голографическая идея форма, а брак сочетаний неба и земли был больше, чем просто историческим событием. Он на тысячелетия остался историческим событием, моментом, когда началось само время. Его появление в Андах, очевидно, где-то в первом тысячелетии до нашей эры, подняло, так сказать, основные вопросы о дальности, смелости и мотивации путешественников в отдаленном прошлом. Путешествовать по Земле, согласно этой голограмме, означало нести в сознание семена цивилизации. Все, что для этого требовалось, это найти плодородную почву. Передо мной была уникальная возможность увидеть, как плодотворные идеи, древнее самого Вавилона, породившие цивилизацию Старого Света, вышли из употребления в этой, полностью на них основанной цивилизации в самом начале нового времени. В свете этого испанские хроники представлялись почти научной фантастикой с их конкистадорами, отправившимися на свидание со священными истоками своей собственной цивилизации и объявившими их мусором. Короче говоря, меня одолевало любопытство. Вопрос теперь был в том, сколько проблем я хочу. Я интуитивно нашел в словаре слово «любопытный». Первыми двумя значениями были: первое – стремящийся к учению или знанию, любознательный. Второе – любопытствующий, надоедливый. Я рассмеялся. Ценность любопытства, как наличие технического языка мифологии, была, казалось, в глазах наблюдающего. Стремясь выйти из своего затруднительного положения, я получил взамен зеркало. К тому времени мое исследование достигло той точки, где я больше не думал в обычном смысле этого слова. Просто образы начали представлять себя сами. Я больше не управлял направлением исследования и не знал точно, куда оно приведет. Например, мне казалось теперь, что я смог бы разглядеть в арочирийских мифах нечто, относящееся к основанным на астрономии заявлениям о происхождении воинов, смотри главу восьмую, которые были столь же странными и зловещими, сколько и проливающими свет фактически на каждый аспект андской истории. В известном смысле я больше не работал над мифами, они сами работали надо мной. Тут мне пришло на ум, что пора перестать бояться, что я окажусь неправым, и задуматься над тем, что означает быть правым. Сколько я был готов еще прошагать по высоко натянутому канату, было бы глупо зарываться, подвергать опасности то, что я изучил до сих пор, в том смысле, чтобы сладить кое-как с будущим прошлого. С другой стороны, в какой точке осторожность вырождается в тупости? В конце концов, я решил, что еще не готов остановиться. За исключением последней главы, эта книга основана на материале, который я первоначально представил как докторскую диссертацию. По иронии, я настолько превысил лимит многословия, что мой комитет посоветовал мне завершить диссертацию где-то на главе о ягуаре и луне. Однако, как только я представил диссертацию, я также отослал копии ее невырезанной версии.